Вадим Панов. Девочка с куклами. С искренней благодарностью Д.А. Малкину, врачу-психиатру, кандидату медицинских наук, за советы и поддержку. 10 лет назад. Во сне ты не спишь, во сне ты живешь. Проживаешь то, чего хотел, или наоборот, от чего бежал со всех ног, мечты и кошмары. То, чего желаешь обрести всей душой или надеешься никогда не испытать. В той части жизни, которая называется реальностью. В той, что за пределами сна, в той, в которой ты считаешь, что осознаешь происходящее вокруг. И даже немного управляешь происходящим. А еще во сне ты видишь себя таким, каким не хотел бы видеть, без маски. И остро ощущаешь все переживаемые чувства, даже постыдные, те, которые прячешь или отвергаешь в реальности. Во сне ты лишаешься привычной защиты и становишься необыкновенно искренним, как в детстве. Во сне ты такой, какой есть, и многих из нас это пугает. Возможно, и тебя. Но ты не можешь ничего изменить, не можешь покинуть сон. Только проснуться. Не можешь стать сторонним наблюдателем, не можешь смотреть свою историю как кино, потому что каким бы странным или страшным ни был сон, ты — его обязательная, гармоничная часть. Самая важная часть, поскольку без тебя сей мир не существует. Без тебя та часть жизни, что называется сном, рассыпается на бессмысленные фрагменты и быстро исчезает. Сон — это идеальный авторский мир. Без тебя его нет. Но иногда бывает так, что создатель сна умирает в нем, в своем уникальном авторском мире, умирает в той части жизни, которую называют нереальной. Сердце продолжает стучать, кровь течь по жилам, дыхание не исчезает. Он продолжает лежать на кровати, но там, внутри сна, создатель авторского мира только что умер. С тобой такое было? Или ты успевал проснуться за мгновение до того, как осознавал свою смерть во сне? Почти все успевают, поскольку даже пребывая в нереальности, мы инстинктивно выбираем жизнь. Таков закон. Даже в нереальности мы не хотим переживать то, что однажды произойдет. И, чувствуя, что вот-вот умрем, вскрикиваем. Просыпаемся и поднимаемся с кровати, чтобы попить воды. И снова ложимся, надеясь, что кошмар не вернется никогда. И он не возвращается. Почти никогда. Кошмар исчезает, оставив после себя лишь короткий шлейф, дурное настроение, что развеется к середине дня. Иногда, очень редко, скомканное воспоминание о том, что было. Но иногда кошмар остается в прошлом, потому что ты успел проснуться. А если нет? Если инстинкты дали сбой, и ты не успел. Если в точности увидел свою смерть и даже почувствовал ее там, в нереальности. Потом проснулся в ужасе, мечтая лишь о том, чтобы этот кошмар рассеялся, как остальные. Но мечтам не суждено сбыться. Закон оказался нарушен, другие возможные миры теряют смысл, даже во сне, ведь авторские миры способны создавать только живые. И к тебе вновь и вновь возвращается тот сон, в котором ты умер. возвращается, как старый пес на кладбище, не понимающий, зачем хозяин спрятался под этот крест. И ты раз за разом смотришь, как умер. Наблюдаешь со стороны, проживаешь изнутри. Раз за разом погружаешься в свой собственный авторский мир, который раз за разом заставляет тебя проходить через смерть. Через твою смерть. Заставляет переживать ее с такими точными и яркими подробностями, что тебе не кажется, что ты ее переживаешь. Тебе кажется, что ты ее умираешь. Раз за разом. Без возможности отогнать старого пса. Без возможности проснуться, когда проснуться необходимо. Зная о своей смерти все. Что происходит, если ты не успел вовремя проснуться? Жив ли ты, если умер в авторском мире? Или смерть по-настоящему приходит даже там, в нереальности, и обращает дальнейшее существование в агонию, в отчаянную и безнадежную попытку изменить то, что изменить невозможно? И следующие видения уже не сны, а воспоминания. Воспоминание мертвеца. Воспоминание о том, как все закончилось, пусть во сне, но навсегда. Воспоминание из того отрезка жизни, который мы называем нереальным. И невозможно понять, это уже случилось здесь, в реальности, или только произойдет. И невозможно понять, что есть реальность, если отчетливо помнишь, как опускаешься ниже мягких, едва заметных волн. Теплых, морских, очень соленых волн, в которых так приятно нежиться, лежа на спине и глядя в ясное небо, по которым так приятно плавать, весело отфыркиваясь, когда волна ударяет в лицо, которые игриво накрывают тебя с головой и предлагают остаться с ними. Поиграть подольше, предлагают ненавязчиво, но держат крепко. И вскоре ты понимаешь, что невозможно вырваться из их теплых, необыкновенно приятных объятий, в которых так уютно и покойно. Ты понимаешь, но все равно пытаешься. У тебя не получается. В этом авторском мире ты почему-то не способен сопротивляться, не можешь взмахнуть руками с достаточной силой, не можешь оттолкнуться ногами, вылететь на поверхность и задышать, с неистовой жадностью глотая весь воздух мира. Настоящего мира. Ты не знаешь, почему не способен. Ты умеешь плавать, но не здесь. Ты силен и уверен в себе, но не здесь. Ты понимаешь, что нужно дышать, но сейчас дышать — непозволительная роскошь в этом мире. Реальном или нет? Грудь разрывает, но ты ничего не можешь поделать. Волны кувыркаются над головой. Ты видишь яркий свет мира, в котором дышать не роскошь, а обыденность, но не можешь ничего поделать. Не можешь преодолеть сантиметры, отделяющие тебя от всего воздуха мира. И тебя накрывает предсмертная беспомощность, как волны, с головой. Ты еще не сдался, но уже знаешь, что не победишь. Надо бороться, но опускаются руки. Тебя убивает мир, созданный тобой, твой собственный мир, который ты не в состоянии превозмочь. Ты в ловушке невообразимо реальной нереальности и кричишь, глядя на проплывающих людей, проплывающих над твоей головой, таких близких людей, таких далеких, наслаждающихся теплыми волнами и не знающих, что ты умираешь. Ты кричишь, но крик никто не слышит. Вода уже внутри. И предсмертная беспомощность сменяется предсмертным ужасом. А страх убивает быстрее воды, быстрее клинка, быстрее огня, быстрее всего на свете. Ты понимаешь, что чудо не случится и силы не появятся. Ты не выплывешь, потому что вода внутри. а до волн, которые над головой, уже метры. Ты опускаешься все ниже и ниже, объятия воды больше неприятны. Они рвут тебя изнутри, но это не важно. Теперь не важно. Ты видишь себя со стороны, с открытым ртом, выпученными глазами и поднимающимися вверх волосами, и переживаешь странную смесь чувств. Ужас, отвращение, сожаление и грусть. Ты не хочешь видеть себя. Ты понимаешь, что никогда не увидишь ничего более важного, поэтому смотришь во все глаза на себя, боясь пропустить хоть мгновение. Смотришь на себя. Смотришь до тех пор, пока не опускаешься на дно, устраиваясь меж камней. Смотришь, как возвращаются распуганные рыбы и начинают рассматривать тебя так, как рассматриваешь себя ты. Смотришь на свое лицо и не узнаешь его. Ты знаешь, что это ты, но не узнаешь. Ты стал другим. Ты стал мертвым. И только тогда ты просыпаешься от дикого ужаса, от ощущения, что все действительно случилось. Просыпаешься в кровати в тысячах километров от теплого моря, просыпаешься с криком и кричишь до тех пор, пока не понимаешь, что легкие не заполнены водой, иначе ты не смог бы кричать, даже во сне. А ты кричишь до тех пор, пока не понимаешь, что можешь кричать, что можешь дышать. Можешь. И это не роскошь, это обыденность. Ты жадно дышишь до тех пор, пока сердце не перестает колотиться, потом переворачиваешься на спину и смотришь в потолок. Ты уже знаешь, что смерть была сном, но дыхание твое до сих пор не совсем спокойно. Тебя потряхивает, и чувства пребывают в смятении. Тебе страшно, как никогда раньше. Страшно даже сейчас, когда ты знаешь, что все это было сном. И еще ты знаешь, что так страшно тебе никогда больше не будет, потому что все уже случилось. Потому что пережить такое можно только раз, в мельчайших деталях, со всеми подробностями. Смерть. Теперь ты знаешь, каково это, но еще не знаешь, что сон будет возвращаться воспоминаниями мертвеца. Смерть будет приходить множество раз и тем сводить тебя с ума.